Несколько дней спустя Масаки уже встречался с девушкой, и Синдзира с самого инцидента следил за ним. Он скрежетал зубами, словно наблюдал за развязкой в кино. Масаки был бы удивлен такому сравнению, но это вполне объяснимо. Синдзира все надеялся. Девушка вела свою игру, Масаки же оставалось только следовать за ней. Как-то Масаки шел к главной дороге. Довольный таким поворотом, Синдзира быстро последовал за ним. Тот оглянулся вокруг, словно искал какое-то место. Сердце учащенно билось, когда Синдзира решил воспользоваться случаем подойти к Масаки и поговорить с ним. «О, господин за граница, ты что здесь делаешь?» Его голос был агрессивнее обычного. Ты сам понимаешь», — ответил Масаки. При этом вид у него был опечаленным. Потрясённый такой реакцией, Синдзира сказал. «А, понимаю. Ты оставил какую-то цыпочку ждать тебя». Но Масаки просто ответил. «Извини, я спешу». И быстро удалился. Синдзира хотел было поинтересоваться, куда он направляется. Но Масаки заскочил в фастфуд, а через пару минут вылетел оттуда с большим бумажным пакетом и напитками и поспешил к девушке, которая ждала в очереди. И счастливые они стали жевать бургера. Затем Синдзира увидел, как девушка неожиданно поцеловала Масаки. Если уж быть совсем точным, технически это был не поцелуй. Она, в общем-то, слизнула языком капельку кетчупа со щеки Масаки. Но Синдзира это показалось даже чем-то более эротичным. Его лицо стало белым, как бумага. Тело задрожало. Не в силах больше смотреть, он отвернулся и убежал. «Ах, это была Рихата. Да, она учится в нашей школе». В попытке узнать ее имя, Синдзира задействовал всех своих знакомых. И он узнал. Он возненавидел имя девушки своего заклятого врага. Рихата Айя. За именем тянулось еще больше вопросов. «Что в ней такого?» – возмутился он. Его друзья из младших классов тут же впали в ступор. Но...» Затем они многозначительно захихикали. «Она что, тебе нравится?» Нет, нисколько». «Лучше будь с ней поосторожней, чувак. Кто знает эту Рихату?» «О чем вы?» «Она выглядит как пай-девочка, так? Словно монашка. Но она та еще потаскуха». Эта грубость абсолютно выбила Синдзира из колеи. «Чего?» «Я знаю стольких парней, которые говорили, что у них с ней кое-что было». «Правда?» «Она никому не отказывает. Сам попробуй, чувак. Позови ее, и она пойдет с тобой куда угодно. Только смотри, не подцепи какую-нибудь заразу». Синдзира не ответил. А Масаки знает об этом? С тех пор, как они встретились, Масаки стал казаться более живым. Даже когда ее не было рядом, словно его жизнь наполнялась новым смыслом. Казалось, он и вправду влюбился в нее, что доставляло ему огромное удовольствие. Кроме того, его изначально неохотное общение с девушками, которые толпились вокруг, стало более теплым. Живое доказательство старой доброй истины. Хорошо, когда твоя жизнь движется вперед, но еще лучше, когда она движется с кем-то. Это сделало его еще популярнее, чем раньше. А Синдзира по-прежнему одолевала зависть. У Масаки есть любовь, которая бывает лишь раз в жизни, а вот эта девчонка этого совсем не заслуживает. Конечно же, в будущем его ждало жесточайшее разочарование. Но что же Синдзира мог сделать? Оставить их в покое? Парень вроде него заслужил быть обманутым этой сукой. Да, порой его посещали такие мысли. Но иногда он думал, что мог бы воспользоваться ситуацией и как-нибудь сблизиться с Масаки. Экзамены были превыше всего, но Синдзира не мог думать ни о чем, кроме как о Масаки и Айе, из-за чего его оценки стали резко ухудшаться. Он совсем забросил учебу, зато стал одержим Масаки и, конечно, Рихатой Айи, которая всегда была рядом. И постепенно он начал присматриваться к ней даже сильнее, чем к Масаки. Ему приходилось врать родителям, говорить, что он ходит в школу на подготовительные курсы. Хотя на самом деле Холодными ночами следил за домом Марихаты, ощущая, как сильный ветер скользит по телу. Ах. Он понимал, насколько ужасно поступает. Нет, он следил за Рихатой просто потому, что отчаялся узнать правду. Почему она так нравится Масаке? Но бессмысленная злоба, которую он испытывал, путала его. «Он должен узнать, кто она...» Бормотал он сам себе в темноте. Свет в комнате Арихаты не горел. Из своих наблюдений Синдзера сделал вывод, что Арихата Ая живет одна. Никаких признаков других членов семьи не было, а свет в квартире почти никогда не горел, независимо от того, была Арихата Ая дома или нет. После свидания с Танигути Масаки свет включался минут на 10. Вероятно, пока она принимала душ, но вскоре выключался. Неужели кто-то еще ложится спать так рано? Прежде всего, его извращенное сознание говорило, что она могла заниматься чем-то непристойным, и эти фантазии начинали возбуждать его. Все эти спонтанные чувства заставляли Синдзера еще больше ненавидеть себя. Но чем больше он следил, тем больше замечал, что это происходит постоянно, и каждый раз в одно и то же время, когда она приходила домой, как часы. И его стали одолевать сомнения. Как такое возможно? Как и сейчас, Синдзера никогда не мастурбировал. Самым тревожным во всем этом было осознание того, как Арихата Ая может жить такой жизнью. Она никогда не смотрела телевизор или что-то подобное. Она просто сидела в полной темноте. У этой девушки хотя бы личная жизнь была? В те дни, когда она не встречалась с Масаки, по дороге со школы домой Рихата заглядывала в магазин купить бенто на обед. И вскоре после возвращения свет ее в квартире гас. В большинстве случаев бенто было нори бенто. Никаких специй в еде. Примечание переводчика. Нори бенто. Каждый фанат японского аниме должен знать, что бенто – это японский обед в коробочке. Нори – морские водоросли. Стало быть, нори бенто состоит только из риса и морских водорослей. Такое чувство, что эта девушка совсем ничем не занимается. Она проживает обыкновенную жизнь, но не живет ею. Как можно увлечься таким бесчувственным манекеном, как она? В одном Синдзер очень быстро убедился, исходя из своих наблюдений. Его друг врал. Никаких признаков парада мужчин, о котором так игриво тот говорил, не было. Нет, был только Масаки. Не было даже намека на то, что она видится с кем-то еще. Никаких оснований полагать, что у Масаки был соперник. Черт. Стуча зубами на холоде, Синдзера продолжал за ней следить. Если бы его кто-нибудь увидел, то непременно сообщил бы в полицию. И вот однажды ночью. Синдзера наблюдал за комнатой Арихаты Аи, когда открылась дверь. Света внутри по-прежнему не было. Воздух был такой холодный, что не каждый бы стал высовываться из дома. Он задержал дыхание, наблюдая, как Арихата Ая вышла на балкон в одном нижнем белье. Волосы были спутаны. Вид у нее был такой, словно она только что проснулась. Она что, спит без пижамы? Не говоря ни слова, девушка положила руки на перила и застыла на месте. Она стояла, не двигаясь, и смотрела вниз. Синдзера посмотрел на нее через бинокль и вздрогнул. Лицо Рихаты Аи замерло, словно маска. Она прикусила нижнюю губу до посинения и задрожала, как осиновый лист. Он мог поклясться, что видел, как из ее широко раскрытых глаз исходило жуткое свечение. Что-то причиняло ей боль. Но что? Она выглядела так, словно была готова прыгнуть. «Эй!» Синдзера сглотнул, но продолжал смотреть. Ее губы дрожали. Она что-то шептала. Одни и те же слова. Снова и снова и снова. Она все шептала и шептала, когда у Синдзера, наконец, закончилось терпение. Он перестал наблюдать. Он бесшумно прокрался к наружной стене здания, куда прохладный ветер доносил ее заклинание. Оно было следующим. «У меня нет права на любовь. У меня нет права на любовь. У меня нет права на любовь. У меня нет права на любовь. У меня нет права на любовь. У меня нет права на любовь. Эти слова все повторялись и повторялись, как будто она произносила клятву. Синдзера был сбит с толку. Какого черта она говорит? Он не понимал, но глубоко внутри что-то заставило его задрожать. Но не холод. Что-то в нем перекликалось с ее целенаправленной энергией. Возможно, что-то очень похожее на то, что испытывает к ней Танигути Масаки. Но оно находилось за пределами понимания Синдзера. «Значит, это ты повсюду следишь за Камиллой? Ты увлекся ею? Или что?» Послышался голос за спиной. Потрясенный, он обернулся, но недостаточно быстро. Отвратительно толстый человек позади него, жуткий потянулся обеими руками и схватил юного сталкера. Сквозь тело Синдзера прошел электрический ток и тотчас же ушел в землю. Усмехнулся жуткий подняв Синдзера одной рукой, словно сумку для покупок, и потащил его к свалке у здания. Наверху, не замечая их присутствия, Арихата Ай отчаянно боролась с одолевающими ее чувствами к Танигути Масаки, разрывая свое белье и шепча вновь и вновь. «У меня нет права на любовь к нему».